И о папе, и обо мне, и обо всех наших треволнениях? Нам известно о вас уже несколько месяцев. Правда, не о том, что вас конкретно тревожит, вас и вашего отца. Нам стало известно лишь, что генерал Блэр Рутвин замешан в чем-то таком, в чем ему не пристало быть замешанным. И не спрашивайте, кто такие мы и кто такой я сам, потому что я не люблю отвечать на вопросы. Я молчу ради вашего же блага. Чего же все-таки боится ваш отец, Мэри? Я не знаю. Знаю только, что он боится Ройла, но... Он боится Ройла. Я боюсь Ройла. Мы все боимся Ройла. Готов поспорить, что Виланд кормит его множеством всяческих историй про Ройла, чтобы держать его в страхе и повиновении. Но дело не только в этом. Он боится также и за вас. Но я думаю, страх возник только тогда, когда он узнал, что они представляют собой на самом деле. Как долго ваш отец и Виланд являются деловыми партнерами? На какое-то мгновение она задумалась, а потом сказала... Все началось, когда мы поехали отдыхать в Вест-Индию на нашей яхте «Соблазнительница» в конце апреля прошлого года. Мы были в Кингстоне на Ямайке, когда папа получил от маминых адвокатов письмо о том, что она хочет оформить развод. Возможно, вы слышали. Добавила она с горечью. В Штатах не было ни одной газеты, которая не писала бы об этом, а некоторые сделали из этого скандальную историю. А до тех пор генерала считали образцовым гражданином своей страны, а его брак идеальным семейным союзом? Да, что-то в этом роде. Из них получилась отличная мишень для желтой прессы. Не знаю, что нашло на маму, мы всегда жили так дружно. Но это только доказывает, что дети никогда не знают, что на самом деле происходит между их родителями. Дети? Дети в общем смысле. По ее тону можно было подумать, что она устала, подавлена и пала духом. И выглядела она, соответственно... Да так, собственно говоря, и было, иначе с чего бы ей рассказывать об этом постороннему человеку. Дело в том, что есть еще одна девочка, Джин, моя младшая сестра. Она моложе меня на 10 лет. Папа женился поздно. Она сейчас с матерью и, похоже, собирается с ней остаться. Юристы все это еще прорабатывают. Разумеется, никакого развода не будет. Вы не знаете Рутвинов из Новой Англии, мистер Полберт. Но если бы знали, вам было бы известно, что в их лексиконе нет некоторых слов, в том числе и слова «развод». Ваш отец сделал попытки примириться? Он ездил к ней дважды. Но оба раза напрасно. Она не хочет. Она даже не хочет видеть меня. Она куда-то уехала, и никто, кроме папы, точно не знает, куда. Имея деньги, это нетрудно устроить, но я не понимаю, мистер Толбот, почему вас вдруг стали интересовать наши семейные дела? Я тоже не понимаю, ответил я, и это было самое большее, что я позволил себе как извинение. Возможно, я тоже читал эту желтую прессу. Меня это дело интересует лишь постольку, поскольку в нем замешан Виланд. Значит, именно тогда он и появился? Почти. На неделю-другую позже. Папа был очень подавлен и, вероятно, был рад любому предложению, лишь бы отвлечься от своих тяжелых мыслей И, разумеется, его деловое чутье было несколько притуплено. хотя нашему другу Виланду достаточно лишь чуть приоткрыть дверь, как он тут же всунет туда ногу. Он прочел все книжки про Уолл-стрит, не пропустил ни одного субботнего похода в кино и усвоил все манеры поведения. А Ройл появился несколько позже. Она понуро кивнула. Я подумал, что она вот-вот расплачется. Вообще-то слезы могут тронуть мою душу, но только не тогда, когда я испытываю недостаток времени. Я выключил свет, подошел к окну, приоткрыл один ставень и посмотрел, что делается снаружи. Ветер стал еще сильнее. Дождь хлестал по стеклу, образуя быстро стекающие ручейки. Но самое главное заключалось в другом. На востоке занималась заря. Я отвернулся, закрыл ставень, включил свет и посмотрел на поникшую от усталости девушку. Как вы думаете,